непосредственно сказал Альбус, открыто улыбнувшись, и следом развернулся и пошел к выходу, несмотря на вперившийся в спину скептичный и даже слегка обиженный взгляд одного наемника. «Не, ну охуеть теперь, палочка это просто палочка, а тень это просто тень», — возмутился Роук, аж выбиваясь из своего типичного равновесия. «Это уже не капитан Очевидность, это адмирал Ясенхуй. Флиер, вставай, угу, просыпайся, Флёр, мы опаздываем на завтрак». Какой-то знакомый мужской голос настойчиво не давал Вейле упасть обратно в сладкий и такой хороший сон. «Сегодня надо бы появиться в большом зале, все-таки как-никак первое испытание». «Ну, сейчас», — недовольно пробурчала девушка, — «сон был ну очень хороший, что-то связанный с любовью и демонами. Будить спящую Вейлу — это одновременно и очень увлекательно и крайне удручающе. Первое, потому что девушка вела себя крайне мило и привлекательно, а второе — потому что у молодого демонифицированного тела вызывает однозначные реакции, что в последнее время все чаще и чаще раздражает Поттера. Пожалуй, больше всего сейчас Гарри хотелось, абсолютно несмотря на все вокруг, прилечь рядом с девушкой, обнять, разбудить не тормоша рукой, а поцелуями, а потом продолжить это дело, но Поттер отгонял такие желания. Вечером, сидя напротив девушки и охраняя ее сон, у Роуга было много времени подумать на тему их отношений с Флёр Делакур, и к никаким хорошим выводам он не пришел. Девушка определенно его привлекала, вот только проблема в том, что большую роль этого влечения занимает всего лишь ее красота. Вейла даже без своего шарма оставалась красивым созданием. Конечно, с ней было достаточно интересно общаться, но она была слишком незрелой для него, да и весь ее интерес строился вовсе не на глубокой личности Гарри Поттера, а лишь на его, грубо говоря, образе. Загадочный симпатичный наемник-телохранитель – это бинго 3 из 3, чтобы молодая девушка влюбилась. А если добавить неуязвимость к чарам? Получалась забавная ситуация, где если отбросить шелуху, Флёр привлекает Гарри только внешностью, а Гарри привлекает Флёр только эпатажностью, которая перестанет цеплять, стоит им еще поработать месяцок-другой. По крайней мере, так был уверен сам Поттер. Целый ворох признаков неудачных подростковых отношений, где парень в конце окажется мудаком, а девушка истеричной дурой. И все это если исключить профессиональную этику, а если добавить и ее, то получается, что лезть к Вейле Роук не будет. И как-то отвечать на ее попытки соблазнить или Мерлин ее знает, что сделать. В конце-то концов элементарно жалко Флёр. Для Гарри она стала не чужим человеком, и начинать изначально провальные отношения – чтобы нанести в и так больную для Вейлы тему, новых травм идея не очень. А ведь еще с Делакуром надо будет строить дела-то в конце-то концов. Также Гарри после твердого решения в стезе личной жизни, Поттер потратил время на более тщательное обдумывание слов директора Дамблдора, в том числе про философские темы, на которые у Роуга думать не получается. Тут и не поспоришь, на нелюбовь ученика думать как-то менее предметно и более возвышенно, жаловался и Феликс со своим слегка азиатским типом мышления во многих планах. Но что могут значить эти загадки в стиле «стоят два стула на одном пике точенные, а на другом палочка лишь палочка»? Ха, додуматься до чего-то Поттер так и не смог, попросту решив поспать. «Так, Флёр, ты меня вынудила». С этими словами Гарри попросту за плечи поднял девушку перед собой на вытянутых руках, как будто она ничего не весила, и поставил на ноги. Еще при первом действии наемника Флёр разодрала глаза, чтобы при контакте с твердой поверхностью уже возмутиться. «Роук, что ты делаешь?» — воскликнула она. «Бужу тебя», — отпустил подругу парень. «Ты никак не хотела просыпаться, а использовать воду на огненное создание я счел перебором. А где мы?» На третий день зоркий глаз заметил, что у тюрьмы нет стены. «В медкрыльях Хогвартса», — ответил Гарри. «Прости, я сильно переборщил с тренировками твоего шарма, да и они как оказались полностью бесполезны, поэтому ты вчера потеряла сознание после нашей тренировки. На всякий случай я принес тебя сюда». «Понятно», — моргнув в легком недоумении, ответила Вейла. «А почему бесполезны?» «Потому что твои силы нельзя натренировать таким прямым методом», — ответил Гарри. «Они зависят от...» «Нет, они не зависят от того, как часто я трахаюсь», — эмоционально ответила Флёр, повысив голос. «Не знаю, кто и что тебе рассказал, но это не более, чем грёбаный миф. Сила Вейлы не зависит от количества ее половых партнеров, иначе у девственниц не было бы шарма вообще». «Эй, успокойся», — сказал Гарри, подняв руки вверх в примирительном жесте и подходя ближе. «Я знаю, что это миф и, признаю, слышал его вчера, но это даже звучит как долбанный бред. Успокойся, я знаю, что ты не спишь со всеми подряд, да и не со всеми подряд тоже. Закончил Роук медленными шагами, подходя к девушке в попытке ее успокоить, потому что огненный шар в руке и слегка удлинившиеся ногти явно говорили о том, что Флёр не в порядке. Видимо, у тебя есть эмоциональные последствия после такого перебора с шармом. Подходя совсем близко и взял руки Флёр в свои, несмотря на то, что жар вокруг них был достаточный, чтобы обычному человеку было как минимум горячо. Успокойся, ты же знаешь, я не верю в глупые слухи про кого бы то ни было, а тем более про тебя. Итак, хорошо, что ты проснулась, мне надо проверить твое состояние. Прервал их бодрый голос мадам Помфи. Ой, я не вовремя. И только сейчас Роук осознал, что стоит непозволительно близко к Флёр. Больше того, он автоматически наклонял голову к девушке, и если бы медика-ведьма не зашла, он бы поцеловал свою подопечную. Их губы разделяло буквально десяток сантиметров. «Нет-нет», — ответил Гарри, — «я подожду снаружи, проверяйте». Решил он, блять, все, матерился про себя парень, быстрым шагом выходя из импровизированной палаты Флёр, состоящей из ширм. Примечание к части. ВК. HTTPS. Арх 0 НТ. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 37. Или первое испытание. Часть 1. ГМ. Роук. Я понимаю, что осталось всего несколько часов до встречи с драконом, но не лучше ли Флёр отдохнуть? Особенно после переутомления? Это спросила Мэри, выбранная безмолвным голосованием среди всего круга общения Флёр Делакур, который существует. Мол, если назвалась лучшей подругой, то давай заботься. Происходило все уже на улице, там же, где обычно происходит все обучения юной Вейлы, только в этот раз было одно значимое отличие: на генеральную репетицию пришли посмотреть Мэри, Филиппа и Лукас. Роза в последнее время отдалилась от компании друзей, слишком ее пугал их теперь новый друг-наемник. Не то чтобы Роук или Флёр их всех звали, скорее Гарри просто после завтрака хотел устроить финальную проверку подруги, а остальные решили посмотреть, что они придумали, из-за чего Вейла упала аж в обморок от переутомления. И в общем, заставив бедную девушку физически нагружаться, сам наемник облокотился на дерево неподалеку. Рыжая Мэри облокотилась на это же дерево с другой стороны, скрещивая руки на груди. Филиппа сделала проще и просто уселась под это дерево, облокотившись спиной на него. А Лукас просто встал недалеко, хмуро взирая на это действо. Товарища неплохо так покусывала зависть в отношении Роуга. В конце концов, раньше он был вообще единственным мужчиной в этом цветнике, а сейчас компания в принципе немного разошлась. Флёр почти все свое время проводит со своим телохранителем, а Роза просто отделилась, только Филиппе и Лукасу. Конечно, есть о чем поговорить, но, серьезно, не целые же дни тратить друг на друга. Только вечером вся компания собиралась, и то, чтобы поиграть в игру, с которой их познакомил Гарри, чертов Поттер. Ну, хотя игра и интересная, это да, это Лукас признавал. Но тем не менее француз решил не играть в обиженного ребенка или ревнивого идиота, а продолжил нормально общаться со всеми вокруг. «Нет, не кажется, скучно», — ответил Роук, читая свою книгу, краем глаза присматривая за разминающейся Вейлой. К его гордости, этот самый край глаза смотрел только на разрешенные части тела, не спускаясь туда, куда не надо, в отличие от глаз того же Лукаса, например. «Мы сейчас всего лишь проведем разминку и проверим, не отшибла ли у нее память. Никаких серьезных нагрузок. Может, ты все-таки объяснишь хоть вкратце ваш план?» — слегка раздраженно спросил Лукас. «Да план прост как лом. Она очаровывает дракона своим шармом, а там по вариантам, что заставит сделать, то и сделает. И чему же ты тогда ее учил столько времени? Если у нее что-то пойдет не так, она теперь знает очень хорошие заклинания щита», — слегка раздраженно от того, что его перебили, ответил Гарри, — «это и учили, а также тренировали ее шарм, на всякий случай, чтобы с запасом хватило», — и многозначительно замолчал. Зачем он это сделал, Роук не мог сказать, но какая-то нотка злорадства проскочила. Им вынесли все мозги, медленно, со вкусом и чайной ложечкой, на тему их совместного просыпания. И на правдивую историю Гарри Поттера, который перепил и перепутал комнаты, никто не верил, несмотря на то, что соглашались с этой версией. Но их хитрые лыбы говорили сами за себя. Как показалось Роугу, даже Флёр слегка не доверяет этой истории, но, Мерлин, это была правда, он так сказал, и убеждать всех вокруг, бегая как шут, он не собирался. «И, как же вы тренировались, спросила слегка покрасневшая Мэри, выглянув из-за ствола дерева. «Самым стандартным методом, голосом, мол, и так все ясно, что вы пристали», — ответил Роук. «Фух, не слушайте его, он только строит из себя дуба», — вмешалась Флёр, пытаясь отдышаться. «Пху, ничего такого не было, просто силовые тренировки, я старалась как можно больше своей магии применить. Я это имел в виду, с абсолютно непроницаемым лицом», — сказал Гарри. «Иди делай следующий комплекс». «Но, давай», — надавил Поттер. И девушка послушно пошла выполнять второй разминочный комплекс. Вейла восстанавливалась очень быстро, и чтобы нормально разогреть мышцы, надо очень прилично их нагрузить. «Ты имел в виду явно не это», — спустя некоторую паузу, — констатировала Филиппа. «Хаэм», — емко ответил Поттер. «Ты сам-то не хочешь хотя бы размяться перед встречей с драконом?» — решил спросить Лукас, переведя взгляд на лицо четвертого участника. «Ха, молчи», — поспешила перебить Мэри. «Мы поняли, ты крут, какая разминка, для тебя он как букашка под ногами». «Хорошо, Маа», — Рогу хватило совести немного покраснеть и, почесывая пальцем подбородок в смущении, сказать: «Я не звучу настолько нелепо». «Конечно», — якобы поддержала наемника Филиппа, «с твоим мрачным взглядом трудно звучать нелепо». Но общий смысл рыжая передала правильно. На это слегка пристыженный наемник просто пожал плечами, утыкаясь в книгу. «Лучше скажи, как ты думаешь, Флёр готова?» — задала самый важный для друзей вопрос Мэри. «К этому нельзя быть готовым», — хмыкнул Роук. «Это стресс и первая ее встреча с кем-то, кто собирается ее убить. А кроме очевидно пафосной фразы, ты можешь что-то сказать?» — закатил глаза Лукас. «Должна справиться», — буднично сказал Поттер. «Я думаю, она бы и без моих тренировок справилась бы. Фактически, против дракона, Вейла как-нибудь уж догадалась бы использовать шарм, а это основное в данном плане, что они к тому же, как оказалось, никак не усилили, а так лишь вопрос, в чем суть испытания. Красть надо будет что-то у дракона или обходить его, ко всему кроме убийства животного, Флёр готова, а к последнему не будет готов никто. Кожа драконов идеально держится против прямой магии, хуже против физического воздействия, но тоже не на уровне школьников такие заклинания знать и изучать. В общем-то, в теории все получиться должно, а на деле хрен его знает, — обобщил речь Поттера Лукас. Грубо говоря, да, не стал отрицать наемник, но условий лучше не придумаешь. Все будет нормально, в худшем случае, она выйдет против дракона. Условия кубка соблюдены, можно вытаскивать ее оттуда. Спустя некоторое время, друзья, последив за тренировкой подруги, разошлись по своим делам. Учебу для нечемпионов никто не отменял. Пусть она и была дистанционной, но заданий все равно наваливали приличное количество. Выполнение контролировали местные преподаватели, которые поехали со студентами, но Рогу как было без разницы, так и осталось. В принципе, Флёр выполнила физический комплекс, и у нее был перерыв, который она решила использовать, чтобы поговорить с другом. Все-таки девушка слышала, о чем Гарри разговаривал с остальными, и решила более подробно уточнить. «Ро, может, все-таки расскажешь, как же ты планируешь побеждать дракона?» — спросила она. «Да, как угодно», — пожал плечами Гарри. «У меня есть тени, неплохой арсенал обычной магии и просто хорошо развитое тело. Как-нибудь да справлюсь». «Мда, план, конечно, надежный», — иронично сказала Вейла. «Хотя с другой стороны, это же ты. Тебе, может, и этого плана с головой хватит». «Угу. Так ты, ну, веришь в меня?» — спустя небольшую паузу решилась спросить Флёр. «Я слышала, что ты говорил остальным, но ты хочешь услышать слова, адресованные именно тебе?» — слегка кривовато, но искренне улыбнулся Роук. «Не дождешься. Ты и так много чего слышала, предназначенного не для твоих ушей. Сейчас расслабишься, загордишься. Знаю я тебя. Эй, скажу что-то вдохновляющее, поддеривающее перед твоим выходом на арену, и все. Хватит с тебя», — шутливым тоном сказал Поттер, тем не менее действительно имея это в виду. «Это несправедливо», — скрестила руки перед собой Делакура и слегка чересчур театрально продолжила. «Я волнуюсь, между прочим, а ты не хочешь сказать элементарные слова поддержки. Вот такой ты друг». «И правда, как я мог», — продолжил их игру Роук, немного наклоняясь в сторону подруги, как будто желая что-то прошептать. «Ладно, слушай тогда, марш отрабатывать щит», — гаркнул парень. Дальше время буквально полетело семимильными шагами. Стоило Флёр показать своему телохранителю, что она не забыла за сутки, как создается щит, да пару раз принять на него пламя, как уже был обед, на котором перед испытанием все поперлись почти строем в большой зал Хогвартса. Принятие пищи проходило в довольно возбужденной атмосфере. Большая часть студентов относились к происходящему с радостью и почти детским интересом, а опасность в магическом мире – вещь относительная. Вот только последнее как-то не сильно помогало трем людям в зале, которые не разделяли общего восторга. Все три чемпиона были бледны и взволнованы, они сидели, как один, размазывая еду по тарелке, и если Флёр вообще ничего не хотела есть, пока Роук не заставил, то Крам, видимо имея подобный опыт муторного ожидания, что-то попытался в себя запихнуть. Прервала наблюдение за окружением Поттера мадам Максим, которая подошла к своим двум чемпионам и обратилась к ним. «Гарри, Флёр, пора идти». Директриса пусть и ни капельки этого не показывала, но была бледная и тоже волновалась. У Роуга от этого возникал закономерный вопрос. Каждый из трех директоров вроде бы не был доволен сутью испытания. Тогда кто его придумал и утвердил? «Вы готовы?» – спросила мадам Максим, когда они уже выходили из замка, приближаясь к опушке запретного леса, где уже была готова арена со зрительскими местами, которые в данный момент пустовали, но уже потихоньку туда стягивались обыватели. «Да», – просто ответила Флёр, которую, кажется, от волнения начало подташнивать. «Конечно», – закатил глаза Роук, – «не волнуйтесь вы так, это всего лишь драконы. Чтобы они серьезно навредили какому-нибудь ученику, когда рядом Дамблдор и драконологи – это сказки. Вы как-то быстро поддались британской вере в непреодолимую силу Дамблдора, недовольная тем, что Гарри ставит директора Хогвартса явно выше ее самой во всех табелях о рангах». Хм, это был очень ироничный хмык. Доказывать что-то сам Роук вот уж точно не собирался. Дальше все замолчали, находясь каждый в своих мыслях. Так они и подошли к палатке, где остановились около входа. «Войдете туда к другим чемпионам, слегка более громким, чем обычно, явно от волнения», — голосом проговорила мадам Максим. «Там мистер Бэгмин, он все объяснит. Удачи вам». «Спасибо», — нервно улыбнулась Делакур. «Угу», — безучастно кивнул Гарри. От нечего делать, он начал опять крутить в голове слова Дамблдора. Ответ на эту загадку надо бы найти и как можно быстрее, время, проведенное в Хогвартсе, не резиновое, а чем дольше парень тупит, тем меньше получит силы от директора. «О, мистер Поттер, мисс Делакур, приветствую», — радостно воскликнул Бэгмин, стараясь не останавливаться взглядом на Флёр. «Проходите, садитесь, чувствуйте себя как дома». На фоне уже двух сидящих бледных взволнованных чемпионов, яркий, веселый Бэгмин выглядел максимально гротескно, впрочем, как и все происходящее. По мнению Поттера, в современном, даже магическом мире отправлять детей на дракона – это не совсем то, что обществом должно восприниматься положительно. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», – бодро заявил Бэгмин. Стоило французским чемпионам присесть на диванчик недалеко от входа, когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку. Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом. Развязав мешочек, Бэгмин поднес его к Флёр, произнеся: «Леди, прошу вас», – объявил он. Флёр, опустив свою руку и пошарив там несколько секунд с все нарастающей обреченностью во взгляде, достала валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Вторым выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 3. Он не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Как Роук и думал, первое испытание – секрет Полишинеля. Все знали о том, что там будет, но все делали вид, что это секрет. Седрик вытащил сине-серого шведского тупорылого под номером 1, а Гарри, засунув руку в мешок всем телом, показывая свое безразличие, возможно даже слегка выпендриваясь, достал маленькую копию венгерской хвостороги. Судя по тому, с каким суеверным ужасом на него смотрели чемпионы других школ и как поглядывала Флёр, их этот дракончик испугал. «Ну вот», — сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить, я сегодня еще и комментатор. Мистер Дидгари, по свистку первый войдете в загон, ясно? Что же, всем удачи». С этими словами Бэгмин бодрым шагов выпорхнул, ага как пчела, из палатки, оставив чемпионов одних. «Ну, и где мои обещанные слова поддержки? Спустя некоторую небольшую паузу, я выступаю второй, может, скажешь что-нибудь, пока можешь». Остальные чемпионы не сильно обратили внимание на слова девушки, хотя бы потому, что говорила она их на французском. Хаем, если займешь первое или второе, после меня, место, исполню любое твое желание в рамках разумного», — хитро улыбнулся Гарри, но видя уже улыбку Флёр и огонь в ее глазах, резко пожалел о своих словах, но давать заднюю уже поздно. «Это воодушевляющая награда», — почти промурлыкала она, заставив Поттера совсем поскушнеть. Раздался свисток, и на арену пошел бледный Седрик Дигори. Снаружи взревели зрители, и Шмель Багминович начал свои ценнейшие комментарии на тему того, что делает Пуффендуец. Гарри же все еще думал на тему слов директора, и ему в голову пришла простая мысль. Обдумав ее и так он решился таки спросить у подруги: «Флёр, как думаешь, что могут значить слова «иногда палочка всего лишь палочка»?» «А, ну, ты так говорил, когда пытался научить меня бесполочковой магии». «Хмм, нет, не то. А если добавить еще тень — это лишь пространство, на которое не падает свет, и тень — это лишь тень?» Попробовал выдать все, что ему говорил директор. «Ну, не знаю, Ро, это звучит», — прервал Флёр голос Бигмана, который звал ее на арену. «Это звучит, как будто тень лишь костыль, как и палочка». «Да нет же», — начал было говорить Поттер, но замер как мешком огретый. «Нет же, или вполне себе да», — начали метаться мысли в голове наемника. Версия Вейлы звучала логично и, что самое главное, подходящие под все три выражения директора. «Ладно, я пошла», — не обратила внимания на замершего друга. «Флёр, давай, удачи», — отрывисто кивнул Поттер, все еще обдумывая мысль. «Я буду наблюдать за тобой». И Флёр, немного помявшись, явно ожидая от Гарри хотя бы объятий на удачу, плюнула на это дело и пошла навстречу к дракону. Это для нее событие, а для Роуга рядовой момент, как школьный экзамен. Роуга же, как только Вейла вышла из палатки, захватили тени и доставили на самую высокую точку на арене, крышу судейских трибун. Оттуда он отлично видел бледную, но уже собранную Вейлу, которая выходила против гигантского дракона. Гарри же, смотря невидящим взглядом на события на арене, думал о том, что таким тупым он себя еще никогда не чувствовал. Примечание к части. Кстати, я возвращаюсь к одному моему фанфику, по плану закончить все, что я не закончил, включая остального, но вот к этому глава выйдет очень уж скоро. Гарри, Беллатриса. Почему в одной камере оказались Гарри Поттер, победитель Волан-де-Морта, мальчик, который выжил, Надежда Света и Беллатриса Лестриндж, правая рука того самого Волан-де-Морта, безумная сука и так далее по списку? А хуй его знает. Волан-де-Морт вроде бы побежден, Дамблдор мертв уже несколько лет, а на кресле министра сидит Кингсли. Кто же и зачем посадил мальчика, который выжил, в самую страшную тюрьму Британии? Ну, попытался, по крайней мере. HTTPS. Риадфиц, 10 007 372, и ВК. HTTPS. Арх 0 НТ, все по поводу продолжений, зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт, глава 38, или первое испытание. Часть вторая. Это звучит, как будто тень лишь костыль, как и палочка. Эти слова Флёр прокручивались в голове Гарри раз за разом, пока он наблюдал, как девушка медленно подходит к дракону, включая на максимум свой шарм. Устами, блин, младенца глаголит истина, — чертыхнулся про себя Поттер, понимая, что, похоже, Делакур была абсолютно права, и это и пытался донести до него директор. Но это же бред. Нет, что общего может иметь тень и палочка? Первое — это лишь отсутствие прямых лучей света, а второе — это грибинный концентратор, состряпанный из разных потрохов животных и прочего дерьма. Как первое может хоть как-то служить вторым? С другой стороны, Гарри уже за столько лет своей жизни убедился, что магия, помимо своей рациональной стороны, которую чисто теоретически можно взвесить и разложить по полочкам, обозвав наукой, имеет и другую сторону, собственно, магическую или мистическую, кому как удобнее. Волшебники, выдающие на грани смерти заклинания, которые по идее жрут резерв больше, чем в нем изначально было, выкинутые от отчаяния заклинания, которые исполняют такое, что чисто в теории не должны, да, постфактум объяснений много. Эмоции, жизненная сила, да что хочешь, вот только в контролируемых условиях ни у кого особо не получилось повторить процесс. Да, в какой-то степени Гарри действительно использует тени, как обычный маг волшебную палочку. Роугу действительно нужны тени от объектов, чтобы их использовать, нужна тень в том месте, куда он хочет попасть и так далее, но это, черт возьми, его магия, которая досталась от демона. Неужели Дамблдор хочет, чтобы Гарри стал колдовать бесполочково, не используя тень как таковую, но и не отказываясь от своих способностей? Но это же невозможно, хотя то же самое еще пару недель назад Флёр говорила про обычную бесполочковую, и что сам Гарри тогда ответил, то тоже, все рамки только тут, в твоей голове. Замечательный в своей бесполезности и выпендрежности совет. Может, аура Вейлы таки на него влияет, и он просто выпендривается перед девушкой, скорее второе и причем без первого, невесело решил Поттер. Выпендриться перед девушкой — это он всегда за, а теперь попробуй, последуй своему же совету. Флёр же, пока Гарри размышлял над своей тяжкой долей, очаровала своим шармом зверюгу и усыпила его. Конечно, смотря на эту многотонную тушу, пусть и как будто карикатурно посапывающую, Вейла не сразу решилась лезть прямо под ее лапы. Но помявшись секунд пять на месте, Флёр воздвинула перед собой заклинание заранее, что было логично, отметил Поттер, намного логичнее, чем проверять себя на скорость реакции уже, и аккуратно пошла к гнезду. Гарри же, увидев, что этот этап прошел без проблем и почувствовав, что дракон реально спит и опасности нет, продолжил размышлять дальше, наблюдая за подопечной краем сознания. Все его техники, буквально, завязаны на тень. Экспеллиармус можно использовать из пальца, допустим, а вот теневые шипы, без теней, нет. Это как огненный шар без огня или водяная пуля без пули, в общем, аналогия понятна. Но учитывая, что даже для Гарри было очевидно, что следующий шаг в силе, он явно должен быть концептуальным, а не материальным. И тут хрен он сделает шажок без помощи извне. По идее, прямо сейчас гораздо лучше вернуться к Кагеринару Феликса и доучить его это заклинание. Тут хоть есть четкие инструкции и вполне четкие шаги к действию. Насколько могут быть они в случае с такой непонятной магией? Упасть в тень, стать ее частью. Довольно иронично, что один способ сделать шаг вперед в силе заставляет использовать тень еще сильнее, а другой наоборот отказаться от нее. Хотя вполне возможно, что путь то один, но называется по-разному. Есть у Гарри легкое подозрение или даже скорее ощущение, что слова про падение в тень и тень лишь инструмент как палочка очень даже взаимозависимые. В конце концов, у Феликса при использовании этого навыка какая-то зависимость от тени не наблюдалась. Вполне спокойно сила была одинаковая и в темной комнате, и в яркий солнечный день. Вроде бы, у Гарри было немного примеров использования перед глазами. Оба, блин, наставничка на самом деле хороши, что Дамблдор, что Феликс, один с придурью великого волшебника учителя, другой с мудрой сенси с азиатским уклоном. А нормально кто-то может что-то объяснять? Нет, Гарри понимал, магия — дело такое, как только отходит от простых чар, уже довольно индивидуализируется, и каждому надо самостоятельно втюхать, как именно ему сделать то или иное магичество. Хотя Роук это со своего опыта мыслит, а как оно на самом деле, догадывался лишь примерно. Учитывая, опять же, что все обучение Поттера — это от сенсея Феликса, может, все и не так плачевно. В любом случае, Гарри практик, а теорию можно оставить и яйцеголовым, пусть они себе голову ломают. А вот Поттеру после этого фарса, который называют первым испытанием, предстоит вплотную заняться практической стороной вопроса. Флёр в этот момент уже спокойно уходила с арены, держа яйцо за пазухой, как дракон, всхрапнул. Кроме шуток, Гарри чувствовал дракона, он спал, и он просто всхрапнул небольшим пламенем. Не будь у Вейлы заранее наложенного щита, пламя скорее всего ее бы все задело, а так лишь разбилось об магию, заставляя слегка испуганную блондинку сглотнуть и поспешить куда-то в сторону выхода для уже прошедших чемпионов. Была очередь Крама, выводили нового дракона, поэтому сам Гарри решил метнуться поздравить Вейлу. Тень, как и всегда, легко поддалась на зов Поттера и поглотила его в доли секунды, перенося к палатке мадам Помфри. Отодвинув шторку, которая была на входе в палату, он наткнулся на слегка недоумевающий взгляд медика-ведьмы, потому что его еще не должно быть тут, и на Вейлу, которая тут же бросилась к нему. «Я сделала это, Ро!» — кинулась Флёр обнимать слегка опешившего Поттера и щебетать что-то на французском. «Боже, это было так страшно, но я забрала яйцо. Дракон был такой огромный и страшный, и мне было...» «Ну все-все, ты молодец, Флёр!» — слегка улыбнулся Гарри. «Что вы тут делаете?» «Нашлась мадам Помфи, вы идете четвертым, вы должны быть в палатке чемпионов». «Просто пришел поздравить Флёр», — ответил Гарри. «Когда Крам закончит, я уйду и выйду из той палатки, с которой надо. Ты видел, что я решила сразу на всякий случай наложить щит, а потом пошла», — сказала Флёр, все еще обнимая Роуга. Она очень сильно переволновалась, адреналин потихоньку спадал и накрывал отходняк. «Да, ты молодец, Это решение в данном случае было явно лучшее, но вообще не привыкай. Щиты надо накладывать под ту атаку, которая в тебя летит, потому что иначе в тебя полетит то, что твой активированный щит не сможет принять. Мог бы просто похвалить, а не лекцию устраивать. Пробормотала девушка, куда-то в плечо Поттера. Ну, должен же я оправдаться, что это не я не подумал, а сам метод спорный, хмыкнул Гарри. Ага, буркнула Флёр, ты мне еще желание должен. Ты сначала баллы получи, а потом посмотрим, ответил парень. А машина? Да, он схватил яйцо. Раздался громкий возглас Бэтмена. Ладно, мне пора, увидимся через 5 минут, произнес Гарри, отстраняя от себя, недовольную этим действом, Флёр. Роук, удачи тебе. Начало было Флёр. Да не парься, фигня вопрос, пожал плечами Поттер, перебивая подругу и исчезая в тенях. Слушать пожелания удачи в таком плевом деле он не хотел, хотя когда он вышел на арену, на секунду, даже на долю секунды пожалел о своих мыслях секунду назад. Венгерская хвосторога внушала. По сравнению с предыдущими драконами она действительно заслуживала это название. Размером, яростью и силой, по ощущениям Поттера, она превышала предыдущих на порядок, если не на 2. Как справляться с ней любому другому нормальному участнику было решительно непонятно. Та же Флёр не смогла бы усыпить эту махину, да и щита не хватило бы, чтобы дойти до яйца и обратно. Хорошо, что все-таки вытянул этого дракона он. Самому Роугу было не принципиально уж точно. Спокойно наколдовав такой же щит, как у Флёр, только вбухав туда магии раза в 3 больше, он уже собирался идти забирать яйцо, как почувствовал что-то. Встав на месте как вкопанный, он резко прислушался к теням. На территорию Хогвартса вторглись несколько групп полудемонов. Их ауры Гарри научился распознавать давно и уверенно. А еще в одной из групп четко и ясно горела аура одного знакомого для Поттера полудемона. И четвертый участник почему-то стоит на месте. Что же случилось? Надрывался Бэтмен, комментируя происходящее. Мунди прострелило понимание в голове Поттера. В одной из групп был Мунди. Тот самый, который убил его наставника и чуть не убил его самого. Тот самый, которого Роук убьет здесь и сейчас. Бросив взгляд своих резко покрасневших от ярости глаз на Дамблдора, который тоже замер, словно прислушиваясь к чему-то, Гарри поглотили тени. Примечание к части. ВК. HTTPS. Arch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. Поддержать автора. HTTPS. Архонт. Часть 39. Или отступление. Гермиона Грейнджер. В Хогвартсе ее как только не называли, от умнейшей ведьмы столетия до поганая грязнокровка. Пусть первым она втайне гордилась, но отдавала себе отчет, насколько это неправда. Хотя бы потому, что есть Дамблдор, Крауч и прочие крайне умные личности. Правда, они не ведьмы, а колдуны, но сути это не меняет. По крайней мере, лично для Гермионы. Но даже среди ведьм, не так давно тут училась Лили, тогда еще, Эванс, и не то, чтобы хуже самой Гермионы. По некоторым ее прикидкам даже лучше, учитывая все отзывы профессора Флитвика и то, что сама Грейнджер пока не заслужила и половины таких же описаний. Это одновременно и расстраивало, и заставляло действовать дальше и стараться учиться лучше. Параллельно с этим в компании Джона Поттера, самого мальчика, который выжил, и Рона Уизли, который пусть и имеет много минусов, но за своих встает горой, каждый год на нее сыпались все новые приключения. И приключениями она называет все то, что они пережили, исключительно потому, что заканчивались они хорошо. И каждый год как будто кто-то ставил планку все выше и выше. И Гермионе это категорически не нравилось. Пусть решающую роль всегда играл Джон, но вот как-то они с Роном всегда тоже получали большинство шишек. И если на 3-м курсе они встретились с огромной кодлой дементоров и оборотнем, который гнался за ними в его родной стихии и каким-то чудом не поймал, то что их ожидает на 4-м, турнир 3 волшебников. Гермиона не была дура и сразу поняла, что собственно вот это и приготовлено. Единственное, что она малодушно надеялась, что в этот раз все пройдет менее опасно. В конце концов, это школьный турнир, за которым будут следить куча иностранных представителей. Ну, книги показали, что всем как всегда насрать, и зрелища на этом турнире устраивают похлеще гладиаторских боев. Хотя Гермиона признавала, что оценивала все с макгловской точки зрения, где сломанная спина – это чаще всего инвалидность, а отрубленная рука – это отрубленная рука, а в магическом мире все прозаичнее, пусть и с некоторыми ограничениями, но человека, точнее мага, можно спасти до тех пор, пока жив мозг. Но как-то выяснять это на практике ей вот как-то совершенно не хочется. И Гермиона действительно думала, что предстоящий турнир действительно самое важное и серьезное событие в этом году. До того момента, как прилетела французская делегация. Что ж, Гермиона никогда не сомневалась в силе директора Дамблдора. Он великий светлый волшебник, победитель темного лорда Гриндевальда, лидер Ордена Феникса и единственный, кого боится Волан-де-Морт. Именно так, все с большой буквы даже в уме, против этих истин Гермиона и не думала как-то идти. Это как постулаты, которые всегда стоят рядом с именем директора Дамблдора. Правда, все они были закреплены за ним чисто теоретически, по крайней мере в умах учеников. Как-то на практике директора почти никому не доводилось видеть, и слава богу, потому что, когда почти все вышли из кареты, директора, видимо, что-то не устроило, или Мерлин его знает, что, но давящее ощущение присутствия старого сильного мага почувствовали на своих плечах все. Разговоров о полоумности Дамблдора как-то резко поубавилось, причем почти до нуля, а, вообще Гермиона девочка внимательная. По крайней мере она надеялась, что это действительно так, потому что всегда именно она замечает детали, до которых другим нету дела. Люки там под ногами разных псин, абортнии там разных и прочего. И таких деталей в четвертом участнике турнира было слишком много. Брат-близнец Джона Поттера, Гарри Поттер, или Роук, как он сам часто себя называет. Честно говоря, Гермиона много слышала о мире магии за пределами Хогвартса. Как ни крути, но всем оговоркам, она поняла, что Хогвартс и Косая Аллея лишь своеобразный порог для таких, как она. Выбивание из привычного образа жизни. Оттуда и некоторая олиповатость, которую старательно поддерживают, в конце концов это как туристическая улочка. А после Хогвартса их ждет совершенно другой мир. Это пока не осознали остальные непосвященные, читай маглорожденные и полукровки, но Гермиона уже поняла. Даже на Британских островах есть огромное количество магических мест. Магические поселки или даже города, места развлечения и скопления магов и так далее и тому подобное. А также организации, гильдии, аристократы, места, куда никому не следует соваться, руины древних городов, отдельные складки в пространстве и очень много такого. В общем, просто другой мир, магический, таинственный и в чем-то даже средневековый, а то и древний, в котором аристократия вполне себе уживается с министерствами и гильдиями, а иногда даже с исследовательскими институтами. Голый шаман в шкурках животных может уважаться так же, как и статный английский лорд, а иногда даже и выше. И второму будет незазорно и поклониться первому, и никто в этом не увидит ничего странного. Конечно, никто не заставляет всех с головой нырять в весь этот фэнтезийный мир и с палочкой наперевес идти исследовать, колдовать и превозмогать, встречая на своем пути таких тварей, как Химера, и таких сопутчиков, как Дамблдор. Но само осознание того, что помимо Волан-де-Морта и Дамблдора есть очень много других людей, для которых гору проще снести, чем обойти, пугает. Единственное, что успокаивало девочку, что всегда есть исследовательская деятельность или политическая или любая другая, где цена ошибки не ее жизнь или здоровье, ведь действительно вовсе не обязательно рисковать головой круглосуточно.